«Денис плакал?» — удивилась Настя. «Еще как! Но когда мы расстались, он уже улыбался. Он не сказал вам, почему плакал?» «Нет, но я и не спрашивал. Это было бы глупо и бестактно. Он уже достаточно взрослый, чтобы не бросаться на шею первому встречному с рассказами о своих бедах. Почему вы спрашиваете о нем? Что-то не в порядке?» «Понимаете, Вадим, Денис ранен. Его прооперировали. Сейчас он находится в больнице. Врачи считают, что он должен быстро поправляться, а он все не поправляется. И есть основания считать, что у него глубокий стресс, из-за которого он утратил интерес к жизни. Вы могли бы ему помочь?» «Ранен?» — растерянно повторил Вадим. «А кто его? Дружки?» «Нет, что вы! У него всего один друг, очень хороший юноша. Дениса ранил преступник. Но дело в том, что Денис сам подставился. Он совершил глупый поступок, потому что хотел хорошо выглядеть в глазах друга и вернуть таким образом его внимание и уважение. Понимаете? Ему показалось, что его друг от него отдаляется и начинает интересоваться другими людьми, а для Дениса очень важно быть единственным. В общем, классическая ревность. С этим можно что-нибудь сделать?» «В таком виде, как вы мне рассказали, трудно. Наши методы рассчитаны на то, что человек учится справляться с проблемой, которую он сам осознает. Он понимает, что заикается, и хочет научиться говорить плавно. Он понимает, что не усваивает школьную программу или не справляется с учебой в институте или с работой. Он видит, что быстро устает, глаза болят, внимание рассеивается, а ему еще многое нужно сделать. Он знает, что у него дефицит времени, а нужно быстро чему-то научиться или войти в определенную физическую форму. Он знает, что перед ответственными мероприятиями на него нападает медвежья болезнь и боится выйти из дома. Но в любом случае человек точно знает, что ему нужно и чего ему не хватает. Сил, усидчивости, внимания, спокойствия и так далее. Если он это знает, наши методы ему помогают в 100% случаев. Если он этого не знает, то ему нужен сначала психолог, который выявит проблему и сделает так, чтобы человек ее понял. И только потом проблему можно снимать методами саморегуляции. Но ведь проблема известна, это ревность. Так что психолог, наверное, не нужен, сказала Настя. «Это вам проблема известна», — возразил Вадим. «А Денису? Он сам-то понимает, что ревнует? Ведь если все так, как вы говорите, то дело может быть не в утрате интереса к жизни, а в желании подольше оставаться больным и тем самым приковывать к себе внимание друга. Этот друг навещает Дениса в больнице?» «Не то слово. Он там днюет и ночует. Вот видите, пока Денис болен, друг всецело принадлежит ему. Как только он поправится, все вернется на круги своя, и друг снова начнет интересоваться другими людьми. Это очень тонкая психологическая хитрость, которая распространена гораздо больше, чем вы даже можете себе представить. Сотни тысяч людей постоянно чем-нибудь болеют, оставаясь, по сути, абсолютно здоровыми. Разумеется, с учетом их возраста. Они даже не осознают, что хотят таким образом обратить на себя внимание близких или уйти от решения каких-то проблем, потому что с больного какой спрос? Если вы их спросите об этом прямо, они даже не поймут, о чем вы говорите. Они искренне убеждены в том, что ужасно больны всем, чем только можно болеть. Они просто не умеют смотреть вглубь себя и понимать свои истинные побуждения. Зато если вы их спросите о близких или о жизни вообще, они обязательно вам скажут, что проблем море, но из-за болезни они не могут их решить, а близкие к ним не особенно тепло относятся. «Я поняла», — удрученно сказала Настя, — «значит, вы помочь ничем не можете». «Боюсь, что на данном этапе нет». А если я предложу вам другой аспект вашего участия в судьбе Дениса? Если вы скажете ему, что можете обучить его методам саморегуляции, и он покажет всему миру чудеса послеоперационного восстановления. Я думаю, он расценит это как способ выделиться и привлечь внимание друга». «Это возможно», — согласился Вадим. «Это очень неплохая идея. Тем более, что наши методы вполне позволяют это сделать, но не пользуются спросом у населения. Послеоперационных больных к нам не приводят. Вероятно, наше официальное название сбивает с толку. Все думают, что в центре защиты от стресса работают только со стрессами. Но если мы назовем себя центром обучения саморегуляции, к нам вообще никто не придет. Непонятно и не вызывает доверия. Верно?» «Верно. Так вы будете заниматься с Денисом?» «Я попробую. Успеха не обещаю, но надо попробовать». Настя записала на листочке адрес больницы и номер отделения и палаты, где лежит Денис Баженов. Вадим обещал навестить его сегодня же вечером. После этого Настя отправилась в другую больницу, на этот раз к Клавдии Никифоровне. «Да чего забавной бывает работа сыщика», — думала она, сидя в полупустом троллейбусе и рассматривая мелькающие за окном дома и вывески. «Ни тебе засад, ни ночных бдений в ожидании кого-то, ни сложных поисков, ни стрельбы. Зато поездки из больницы в больницу, причем к совершенно незнакомым людям, без всякого риска для жизни и даже без видимого напряжения. Это тоже называется борьбой за информацию. Ну, и еще немножко оперативной смекалкой». Клавдия Никифоровна, в отличие от юного и полного сил Дениса, обладала, по-видимому, огромной волей к выздоровлению. Во всяком случае, уже к вечеру того дня, когда ее увезла скорая, пожилая женщина выглядела бодрой и пребывала в прекрасном настроении. «Меня голыми руками не возьмешь», — доверительно сообщила она Насте. «Для меня такой приступ максимум дня на 3-4, и то, если врачи опасливые попадутся. А некоторые так и на другой день отпускают. Вы мне вещи привезли?» «Привезла. Но, к сожалению, к вам домой ездила не я». «А кто же?» «Сергей Зарубин. Вы должны его помнить. Он с вами беседовал». «Сереженька, помню, как же хороший парень. Дай бог ему здоровья и невесту хорошую». «А почему вы сказали, к сожалению?» — обеспокоенно спросила Романова. «Он там что-нибудь разбил или сломал?» «Нет, что вы, не беспокойтесь», — рассмеялась Настя. «У вас дома все цело. Но он взял для вас явно не те кремы. Сейчас лето, жара, нужны сильно увлажняющие легкие кремы, которые не забивают поры, а он взял жирные. Мужчина, что вы хотите? Они никогда в этом не разбирались. И потом, я никогда не поверю, чтобы у такой холеной дамы, как вы, на полочке не стояли омолаживающие гели и кремы против морщин. Я бы на его месте именно их и привезла. Но Сережа еще такой молодой». Настя давила на Романову, нагло глядя ей в глаза своими светлыми ясными глазами и нежно улыбаясь заговорщической улыбкой, словно говорила: «Мы с вами такие искушенные женщины. Уж мы-то с вами знаем, как правильно ухаживать за лицом, а тем, кто этого не знает, должно быть просто стыдно». Настя лепила текст наугад. Она вовсе не была уверена насчет легких или жирных кремов, но рассчитывала на то, что уверенность тона сделает свое дело, и она оказалась права. «Ой, что же теперь делать?» — расстроилась Клавдия Никифоровна, как будто речь шла о чем-то жизненно важном. «И правда, кремы-то не те он набрал. Как же я теперь?» Настя молчала, изображая на лице сочувствие и согласно качая головой, словно разделяя огорчение собеседницы по поводу косметической катастрофы. «А вы далеко живете?» — спросила Романова, словно решившись на что-то. «Нет, здесь рядом, поэтому Сережа и попросил меня привезти вам вещи». А ключи от квартиры у него остались? Вот они, я их вам привезла. Деточка, а вы не съездите ко мне домой? Вдруг жалобно попросила Клавдия Никифоровна. У меня в ванной хороший крем стоит, французский, против морщин. Им нужно обязательно каждый день мазаться, иначе пользы не будет. Съездите, голубушка, уж я так буду вам благодарна. Романова попалась. Настя даже не ожидала, что это будет так просто. Достаточно было только дать ей понять, что молодое поколение считает ее своей, как ей тут же захотелось соответствовать. Настя демонстративно посмотрела на часы и задумчиво покачала головой. «Не знаю даже, где вы живете?» Романова назвала адрес. Настя еще немного помолчала, делая вид, что что-то прикидывает, потом вздохнула. «Ладно, я съезжу. Только сегодня я вам эти кремы уже не занесу, не успею. Завтра утром, хорошо?» «Я думаю, если вы пропустите всего один вечер, ничего страшного не случится». «Ой, спасибо вам, голубушка, вот уж спасибо!» — запричитала Романова. «Вот выручили!» Выйдя из больницы, Настя сразу же отыскала телефон-автомат и сбросила Зарубину на пейджер сообщение. «Через полчаса буду у Романовой, если можешь, приезжай». В квартиру они вошли вместе. Тихонько открыли дверь и также тихонько прикрыли ее за собой. Мало ли любопытных соседей. Разговоры пойдут, что к Романовой чужие люди зачастили, да еще подвое. Ни к чему это. Сергей сразу прошел в комнату, а Настя осталась в прихожей. «Я сейчас подниму диван, а ты мне скажи, слышно в прихожей или нет?» — предупредил Зарубин. «Давай». Через несколько секунд раздался душераздирающий скрип. «Слышно», — констатировала Настя, — «и даже очень». «А теперь иди на кухню, послушай оттуда». Из кухни тоже было слышно, причем вполне отчетливо. Панельный дом, о чем тут говорить, стены тонкие, звукопроницаемые. «Ладно, теперь из санузла послушай», — попросил оперативник. «Из санузла было слышно чуть хуже, если закрыть дверь, но все равно звук доносился. Правда, если в туалете спускали воду, а в комнате в это время работал телевизор, то вполне можно было залезть в диван без ведома хозяйки». «Учтем», — удовлетворенно кивнул Зарубин. «Если мы найдем того, кто это сделал, то при допросе его можно будет убить наповал знанием тонких деталей. Как ты считаешь?» «Сказать ему: в комнате работал телевизор. Вы дождались, пока Клавдия Никифоровна выйдет в туалет, и в тот момент, когда она спускала воду, у него обморок будет. Вот увидишь». «Или у нее», — рассеянно заметила Настя. «Почему у нее? А почему у него? Кто сказал, что это непременно мужчина?» «И то верно. Смотри, вот фотография. Среди новых вещей спрятана». Настя покрутила снимок в руках. «Несомненно, это Дударев. Он сфотографирован в профиль, даже в три четверти. И шрам на щеке под ухом отчетливо виден». Ей стало неспокойно. Сначала она даже не поняла ничего. Положила фотографию на стол и медленно прошлась по квартире. Где-то здесь беспокойство охватило ее впервые. Но она не обратила внимания, а теперь, вглядевшись в фотографию, почувствовала его необычайно остро. «Где-то здесь». Настя вышла в прихожую. «Вот оно. Именно здесь. Конечно». «Сережа, иди сюда», — позвала она. Зарубин подошел и недоуменно огляделся. «Что ты здесь нашла? Я ничего не вижу». «А ты в глазок посмотри». Сергей прильнул к глазку. «И что я должен увидеть?» «Ничего. Ты смотри, смотри как следует». «Настя, я не понимаю, чего ты хочешь». «Ну, смотрю я в глазок, и что дальше?» «Что ты там видишь?» «Дверь вижу». «Какую дверь?» «Соседней квартиры, в которой Вяткин жил». Правильно. А теперь смотри на фотографию Дудрева». Сергей вернулся в комнату и через некоторое время подошел к входной двери со снимком в руках. «Смотрю, но я все равно не понимаю». «Шрам, Сережа. У него шрам слева, а через глазок можно увидеть только правый профиль человека, который звонит в квартиру Квяткину. Если наша бабуля утверждает, что видела этого человека 3 раза, и все 3 раза через глазок в тот момент, когда он звонил или входил в квартиру номер 68, то она могла видеть только его правую щеку, но никак не левую. «А может быть, она видела его, когда он выходил?» — предположил Сергей. «Будем думать. Когда человек выходит из лифта, в квартире слышен звук открывающихся дверей. Любопытная баба Клава пулей летит к двери и прилипает к глазку. Человек в это время останавливается перед нужной квартирой, нажимает кнопку звонка и стоит неподвижно, ожидая, пока ему откроют. В этой ситуации можно, если обладать хорошим зрением, разглядеть детали лица. Глазок у бабули вполне высококачественный. Согласен?» «Согласен». «Пошли дальше. Хлопает дверь соседней квартиры. Бабуля опять же несется на всех парах смотреть, кто это от нашего Костеньки вышел. Но бабуля все же не метеор. Секунды 3-4 она уже потеряла при самом удачном раскладе. За это время происходит следующее. Либо человек решает спускаться вниз по лестнице, тогда за 3-4 секунды он уже доберется до ступенек, и Романова его просто не увидит в глазок. Либо, как второй вариант, он хочет спуститься на лифте. Тогда он вызывает его и стоит, повернувшись к глазку бабы Клавы, опять же, правой щекой, потому что лифт расположен по той же стенке, что и дверь квартиры Вяткина. Еще есть варианты. Предлагаю, будем рассматривать. «Почему ты решила, что он обязательно стоит лицом к лифту?» — возразил Зарубин. «Может, он к нему спиной стоял?» «Тогда получается как раз левой щекой в сторону Романовой». «Сережа, ты часто видел людей, которые вызывают лифт и поворачиваются к нему спиной?» «Черт его знает, я внимания не обращал», — признался Сергей. «Но если можно стоять лицом к двери лифта, то по теории вероятности можно и спиной». «Так это по теории вероятности. А по людской психологии так не выходит. Феномен такой, понимаешь? Его пока никто толком не объяснил. Но только в одном случае из 1000 человек поворачивается к лифту спиной. Это очень редко случается. Но поскольку редко, это все-таки редко, а не никогда, то будем считать, что шанс оправдать бабу Клаву у нас пока есть. Может быть, у нее действительно была возможность видеть Дударева слева. Давай теперь тихонечко в бумажках пороемся и бегом отсюда. Да, кремы мне не забыть бы, нужно же оправдывать факт своего пребывания в чужой хате. Через 30 минут Настя и Зарубин покинули жилище загадочной пенсионерки Клавдии Никифоровны Романовой. Они спускались вниз пешком, чтобы в ожидании лифта не нарваться на лестничной клетке на соседей. Они не дошли еще до 1-го этажа, когда запищал висящий на брючном ремне Сергея пейджер. «Гмыря требует», — недовольно проворчал Сергей. «Время 10 вечера, а ему все не имется». «Позвони, заодно про бабу Клаву доложишь». «Как ты думаешь?» — Сергей неуверенно помялся. «Ничего, если я поднимусь к Романовой и позвоню оттуда. Глупо же искать автомат, если нормальный телефон под рукой». «Поднимись», — согласилась Настя. «Ничего плохого в этом нет. Мы же не воры какие-нибудь. Беги, я тебя на улице подожду». Она спустилась вниз и с наслаждением закурила. Курить хотелось давно, но в квартире Романовой она не рискнула это делать. Вечер не принес желанной прохлады, даже слабого ветерка не было. Воздух, казалось, остановился навсегда и уже больше не будет передвигаться в пространстве, и даже не остынет. «В такой духоте даже комары утихают», — подумала Настя. «Просто удивительно. Разгар лета, а меня еще ни разу никто не укусил. У них, бедняжек, тоже, наверное, сил нет летать и кровопистывать». Впрочем, почему тоже? Люди-то как раз, как ни странно, находят в себе силы убивать. Ничем не остановишь этого зверя под названием человек. Даже изнуряющей жарой его от убийства не отвратишь. Как сказала сегодня бабуля Романова, нас голыми руками не возьмешь. Вот уж точно. Хлопнула дверь подъезда, появился Зарубин. Лицо его было серьезным и озабоченным. «Ну как, доложил?» — спросила Настя. «Гумыря нами доволен или расстроился, что бабка нас обманула и Дударь в Квяткину не приходил?» «Расстроился, только по другому поводу». «Что еще?» — насторожилась Настя. «Труп у нас, Настасья. Может, он, конечно, и не у нас, но очень похоже, что это наш». «Кто?» — спросила она внезапно севшим голосом. Ей от чего-то стало неуютно и страшно. Храмов, адвокат, которого нанял Дударев. Глава 11. Таких людей, как Иван Федорович Булгаков, Коля Силуянов берег пуще зеницы ока. Иван Федорович сотрудничал с ним не из страха перед компроматериалами и не из-за жалких копеек, которые полагалось выплачивать источнику за регулярную поставку более или менее стоящей информации, а исключительно из любви к искусству. Причем к искусству в самом прямом и честном смысле этого слова. Дело в том, что Булгаков всю жизнь мечтал быть актером. Как водится, мечты не всегда совпадают с бренной реальностью. И в далеком 57-м его, закончившего рабфак и отслужившего в армии, в театральный институт не приняли. Отсеяли на первом же туре, сказав вежливо, что лучше абитуриенту Булгакову попробовать себя на каком-нибудь другом поприще. Не подошел он, стало быть. Таланта маловато оказалось. Но приемная комиссия немножко ошиблась, как это нередко случается. Талант у Ивана Булгакова, несомненно, был и немалый. Просто к моменту поступления в театральный институт ему явно не хватало практики. Ну, там самодеятельности какой-нибудь, на худой-то конец. Обиженный Иван отправился поступать в педагогический и был принят на ура. Ибо в педагогические вузы, как известно, идут одни девочки. И каждый представитель мужского пола там на вес золота. А между тем, общеобразовательные школы испытывали, и испытывают по сей день, острую нужду в учителях-мужчинах. Получив диплом учителя русского языка и литературы, Иван Федорович отправился в одну из московских школ воплощать в жизнь свои идеи, а заодно и мечты о театре. Уже через год молодой учитель создал школьный поэтический театр, и на протяжении 20 с лишним лет, вплоть до выхода на пенсию, был его бессменным руководителем и режиссером, а частенько выступал и как актер. Театр прославился в районе, потом прогремел в городе, постоянно завоевывал призы и грамоты на фестивалях и смотрах. Принимать участие в работе театра считалось в школе престижным, а поскольку Иван Федорович ставил непременным условием хорошие оценки, полагая, что троечник не может тратить время на репетиции, ему заниматься надо, то успеваемость в школе была просто-таки замечательной. Но школьники есть школьники, а даже в самой расчудесной школе не все ученики являются образцом родительской мечты. Среди них попадаются и двоечники, и хулиганы, и малолетние преступники. В конце 60-х случилось очередное ЧП. Милиция задержала троих пацанов из 9 класса, которые успешно промышляли кражами сумок, начав с родной учительской и затем расширив поле деятельности до других присутственных мест, например, поликлиник и собесов. Вступив в контакт с милицией, Иван Федорович вдруг осознал всю меру ответственности учителя за учеников и сказал себе, что отныне будет более внимательно следить за своими подопечными, высматривая в их поведении нарождающиеся признаки неблагополучия. Случай вскоре представился, и когда на руке десятиклассника из малообеспеченной семьи появились взрослые часы, учитель Булгаков незамедлительно пришел в милицию, чтобы обсудить сей загадочный факт. В милиции энтузиазм Ивана Федоровича оценили по достоинству, поблагодарили и попросили продолжать в том же духе. С десятиклассником, слава богу, ничего плохого не случилось. Выяснилось, что часы он купил по дешевке в какой-то подворотне. Но поскольку часы оказались краденными, то благодаря бдительности учителя были выявлены скупщики и даже несколько воришек. Следующий этап наступил примерно через 2 года, когда оперативник из местного отделения милиции сам обратился к Булгакову за помощью. Нужно было проверить информацию о недобросовестности школьной буфетчицы, которая нагло обсчитывала и обвешивала школьников, для чего необходимо проводить контрольную закупку. В контрольной закупке есть свои сложности и хитрости. Например, специально подставленные покупатели должны брать несколько наименований товара, а не одни какие-нибудь сосиски. А после расчета с продавцом, под благовидным предлогом, не отходить от прилавка и не брать свои покупки. Сдачу желательно тоже в кошелек не прятать. Пусть лежит там, куда ее продавец положил. Можно делать вид, что ищешь сумку, в которую будешь складывать купленные продукты. Можно отвлечься на беседу со знакомыми. Много можно чего всякого придумать, чтобы не сорвать контрольную закупку, но выглядеть при этом надо естественно, чтобы проверяемый продавец не насторожился. Иван Федорович с радостью согласился сыграть роль покупателя капуши и проделал это с таким блеском и виртуозностью, что у милиционеров дух захватило. Очень скоро к нему обратились снова и попросили использовать свое артистическое дарование уже в более серьезных целях. Булгакову предстояло познакомиться с молодой дамой из соседнего дома и кое-что у нее выведать. Он выведал. Дальше покатилось как по маслу. Иван Федорович легко перевоплощался и втирался в доверие. Слушал и запоминал, никогда ничего не забывал и не путал. Его актерские способности расцвели и приносили пользу, и он был счастлив. С тем оперативником, который впервые прибег к его помощи, Булгаков сотрудничал больше 15 лет, пока тот не вышел на пенсию. С согласия Ивана Федоровича его передали другому сыщику, потом третьему. Четвертым куратором оказался Силуянов, который сразу оценил его самого и его возможности. И холил, и лелеял немолодого уже человека, сотрудничающего с сыщиками, как принято выражаться в официальных документах, на конфиденциальной основе. Задание в этот раз Иван Федорович получил, по его же собственным меркам, несложное. Нужно было поотираться среди публики, знакомой с Клавдией Никифоровной Романовой, и собрать о ней как можно больше сведений. Красивому седовласому пожилому мужчине, к тому же опытному педагогу и знатоку русской поэзии, ничего не стоило разговорить любого, будь то пенсионерка или молодая мамочка с коляской, солидный дядечка в годах или пацан. Он умел находить общий язык со всеми. Анатолий Леонидович Храмов был убит в собственной квартире. обнаружила его жена, вернувшаяся с дачи. Приехавший вместе с дежурной группой судебный медик установил, что смерть наступила около 10-12 часов назад, то есть в промежутке между 11 и 13 часами. Причина смерти – асфиксия вследствие удавления тонким прочным шнуром. «Ну что, умники?» — сердито пробурчал Гмыря, когда к месту происшествия примчались Настя и Зарубин. «Крутите мозгами-то, не все мне одному трудиться». «Дударева сразу отметаем, он с 10 утра в моем кабинете находился, а потом в камере, куда я его запрятал». «А почему сразу Дударев?» — удивилась Настя. «Вы до такой степени его не любите, что готовы повесить на него всех дохлых кошек в нашем городе? Зачем ему убивать собственного адвоката?» А затем умная и гуманная Каменская, что адвокат Храмов отказался вести дело Дударева. Как это отказался? А вот так, отказался. Сей факт мне сообщила мадам Ермилова, с которой я уже пообщался по телефону, пока вы с Зарубиным бабкину квартиру шерстили. Господин Храмов, царствие ему небесное, собирался отбыть на отдых не менее чем на 2 месяца, в связи с чем поставил Дударева и Ермилову в известность, что защитой Дударева он заниматься не будет. А господин Дударев, в свою очередь, не далее, как сегодня утром, продемонстрировал нам всем, что держать себя в руках он совсем не умеет, вспыхивает, как порох, и тут же лезет в драку. Бабку нашу, Романову, чуть не пришиб прямо в моем кабинете. Поэтому самое первое, самое нормальное, что может прийти в голову следователю вроде меня, это идея о том, что убийство совершил Дударев. Жалко, что у него алиби, которое даже я оспорить не могу. Остается только надеяться на то, что наш медик ошибся, и смерть наступила до 10 часов утра. «Пойди-ка, Настасья, поговори с женой Храмова. Она в соседней комнате в себя приходит. Я пока не смог толком ее допросить. Уж очень плоха». «Хорошо», — кивнула Настя. «Я попробую. Только насчет судебного медика я хотела сказать. Ну?» «Сейчас жара стоит, процессы идут быстрее. Поэтому если медик и ошибся, то в сторону увеличения срока наступления смерти, а не в сторону уменьшения. Храмов мог умереть значительно позже полудня, но уж никак не раньше». «Больно ты умный», — огрызнулся Гмырь, — «иди задание выполняй». Жена, а теперь уже вдова Анатолия Храмова, действительно была очень плоха, но старалась держаться изо всех сил. Красивая молодая женщина с лицом белым от ужаса и сердечной недостаточности, вызванной шоком. «Толя раньше в милиции работал. Я знаю, что вам нужно меня допросить», — сказала она, давясь слезами. «Вы не смотрите, что я плачу, вы спрашиваете. Я никак остановиться не могу». Насте стало ужасно жаль ее, такую молодую и красивую. Ведь еще вчера, еще сегодня утром, даже еще сегодня днем, пока она не вернулась домой, жизнь представлялась ей совсем другой. У нее был любящий и любимый муж. Оба они были молоды, полны сил и желания жить и, наверное, счастливы. И вдруг в одну секунду все переменилось. Нет больше мужа, нет силы желания жить, нет счастья. Настя решила не приступать прямо к делу, а немного отвлечь женщину посторонними разговорами, чтобы дать ей возможность войти в ритм беседы и привыкнуть к необходимости отвечать на вопросы. «Вы собирались ехать отдыхать?» — сочувственно спросила она. «Мы, да, в октябре планировали ехать в Испанию». Храмова разрыдалась. Настя собралась было успокаивать ее, но внезапно остановилась. «Как это в октябре в Испанию?» «Почему в октябре? А куда же Храмов собирался ехать сейчас? Это должна была быть какая-то очень важная и неотложная поездка, если ради нее он расторг договор с клиентом. Скажите, а куда Анатолий Леонидович собирался уезжать в ближайшие дни? — спросила она. — Никуда. — Вы точно это знаете? Может быть, он вам говорил, а вы забыли? Не говорил он мне ничего. Храмова всхлипнула и вытерла лицо с зажатым в руке платком. Он не собирался ни в какие поездки, даже на дачу не приезжал, работы было много. «Очень интересно. Но есть и другой вариант. Если жена по нескольку дней подряд не приезжает в Москву, то вполне можно успеть быстренько съездить куда-нибудь и вернуться, не ставя ее в известность. Другое дело, что ради такой короткой поездки не имеет смысла отказываться от клиента. Хотя Ермилова говорила что-то о 2 месяцах, а не о нескольких днях. Если только сама поездка не решает какой-то очень важный вопрос, после чего уже не будет необходимости заниматься адвокатской практикой или не будет возможности. Наталья Сергеевна, «Ваш муж не собирался менять род занятий?» — осторожно спросила Настя. «Я не понимаю. Ну, может быть, ему делались какие-нибудь интересные предложения, возможно, даже связанные с вашим переездом за границу. Нет?» «Я ничего не знаю», — об этом покачала головой Храмова. «Вы можете поручиться, что находитесь полностью в курсе дел мужа? Вы точно знаете, что у него от вас нет секретов?» «Конечно, есть. Вы же понимаете, он адвокат. Он очень бережно относится к своим клиентам. Никогда слова лишнего про их дела никому не скажет, даже мне». «А вас это не задевало?» «Ну что вы, он же в милиции работал, я уже говорила вам. Толя меня еще с тех пор приучил, что есть производственные секреты, и чтобы я не обижалась, если он не все мне рассказывает. Вы знаете, мы ведь очень давно женаты. Толя еще в школе милиции учился, а я в институте на 2-м курсе. Нам только-только по 18 исполнилось, когда мы поженились. Мы с 8-го класса знали, что будем вместе. Ждали только, чтобы возраст подошел. В этом году 15 лет со дня свадьбы хотели праздновать. Как раз в октябре собирались в Испании. Она снова расплакалась, на этот раз уже не так отчаянно, зато горько. Глядя на плачущую женщину, Настя думала о том, как похожи и в то же время не похожи бывают человеческие судьбы. Они с Чистяковым вместе с 9-го класса, а поженились только 3 года назад. Им понадобилось почти 20 лет, чтобы понять, что они должны быть вместе. Если бы они поженились, как Храмовы, в 18 лет, то в этом году праздновали бы 20-летие со дня свадьбы. А они до 35 тянули. Насте вдруг стало страшно. Она представила себе, что чьей-то злой волей Лёшку вырвут из жизни. Из жизни вообще, из ее, Настиной, жизни. Несмотря на то, что по работе она почти ежедневно сталкивалась со смертями, ей не приходило в голову, что такое же может случиться и с ней самой. А ведь может. От беды никто не застрахован. Даже самые правильные и благополучные. Можно не заниматься опасными видами деятельности и соблюдать правила личной защиты, не знакомиться с подозрительными людьми, не входить в лифт с неизвестными, не приглашать в дом малознакомых личностей. Но все равно не убережешься. Кто-то кого-то захочет убить, а под пули попадает случайный прохожий. И не существует в природе такого закона, по которому этим случайным прохожим не может ни при каких условиях оказаться близкий тебе человек. Нет такого закона, а потому всякое может случиться, не говоря уже о пьяных или обкуренных водителях, лихо выезжающих на встречную полосу. «Не плачьте, пожалуйста», — тихо попросила Настя. «Давайте еще поговорим о вашем муже. Мне сейчас нужно узнать о нем как можно больше, чтобы как можно быстрее определить правильное направление поисков убийцы. Вы меня понимаете?» Храмова молча кивнула и снова поднесла к лицу мятый совершенно мокрый платок. «Спрашивайте». «Анатолию Леонидовичу никто не угрожал?» «Я не знаю, он не говорил. Не хотел, чтобы я напрасно волновалась». «У него были долги?» «Долги?» Храмова, казалось, даже удивилась. «Нет, у нас достаточно денег, мы привыкли жить неприхотливо». «Может быть, ваш муж играл в казино?» «Да что вы, он там ни разу не был». «Наталья Сергеевна, мне не хотелось бы, чтобы вы поняли меня неправильно, но вы все лето живете на даче, а Анатолий Леонидович постоянно был в городе. Почему так? Почему вы не вместе?» «Мне... я...» — Храмова замялась. «Мне тяжело в городе в такую жару. Мне нельзя. Такие перегрузки...» «Господи, да она же беременна», — поняла Настя. «Ну, конечно, как я сразу не сообразила. Просто она все время сидит. Я не видела ее фигуру в полный рост. А может быть, срок еще такой маленький, что по фигуре незаметно?» «Она права. Вынашивать ребенка в душном, раскаленном каменном мешке — не самое лучшее». «Вы ждете ребенка?» — спросила она на всякий случай. «Да, третий месяц. У меня не получалось несколько раз, поэтому мы с Толей решили не рисковать, беречься с самого начала. Я даже с работы уволилась, чтобы не ездить на электричках каждый день. Жила постоянно на даче с Толиной бабушкой. Там сосны, озеро, воздух хороший». «А зачем вы сегодня приехали в город?» Храмова подняла на Настю больные глаза. Губы ее дрожали. «Я соскучилась по Толе. Так сердце защемило. Я почувствовала, что умру, если его не увижу. Я думала это от любви. Теперь понимаю, что это было другое». Настя вернулась в комнату, где Гмыря руководил осмотром. «Пепельница керамическая, в которой находится 12 окурков от сигарет Camel Special Lights. Бутылка пластиковая объемом 2 литра с этикеткой Вера. В бутылке находится прозрачная жидкость. Заполняю бутылку на высоту...» «Кто линейку спер? Дай сюда, ворюга!» «На высоту 2,3 сантиметра. Так, дальше поехали. Стакан с остатками прозрачной жидкости расположен рядом с пепельницей и бутылкой. Еще один стакан на противоположной стороне стола. На вид сухой и чистый. Видимых отпечатков пальцев и губ не имеется». Гмыря не обратил на Настю внимания, и она на цыпочках вышла на кухню. Здесь было чисто, спокойно и прохладно. На столе стояла одинокая бутылка воды, все та же Вера. Бутылка была пуста лишь наполовину, а в комнате стояла почти допитая бутылка и 2 стакана. Понятно, к Храмову пришел гость, и он, как воспитанный хозяин, поставил на стол 2 стакана и непочатую бутылку. Гость, однако, не пил, жажда его, по всей видимости, не мучила, так что стакан его остался сухим и чистым. Что же получается? За время встречи Храмов выпил без малого 2 литра воды. Получается, бедный водохлеб. Настя быстро прошла в комнату, где сидела безутешная вдова. «Наталья Сергеевна, ваш муж курил, а?» Храмова вскинула на нее непонимающий взгляд, будто забыв, кто эта женщина и зачем она здесь. «Что вы спросили?» «Ваш муж курил?» — терпеливо повторила Настя. — «Нет, почти. Только за компанию, когда застолье, мог выкурить 2-3 сигареты. И еще когда нервничал». — «Какие сигареты он курил? Легкие? ему привозят откуда-то облегченный Camel, настоящий, нелицензионный. Вы можете припомнить случаи, когда Анатолий Леонидович выкурил бы больше 10 сигарет за короткое время? За короткое? Это сколько? Например, за 2 часа. Да что вы, я такого никогда не видела. То есть я хочу сказать, что в то время, когда он работал в розыске, он, конечно, много курил, очень много, особенно когда сидел дома и ждал, что кто-то придет или позвонит. Тогда прикуривал одну от другой, все время дымил. Он очень нервничал в таких случаях, весь как натянутая струна был. А потом, 2 года назад, сказал, что будет бороться за здоровую старость и резко сократил курение. В последние 2 года он курил совсем мало. Ему одной пачки хватало на неделю, а то и на 2. Хорошенькое дело. 12 сигарет и 2 литра воды за одно прекрасное утро. Кого же ждал Анатолий Леонидович с таким диким нервным напряжением? И кто в результате к нему пришел? Кто заставил его так нервничать во время разговора? Уж понятно, что не друг и не клиент. Тогда кто? Настя снова вышла туда, где находилась группа, подошла к столу и склонилась над пепельницей. Все 12 окурков были как братья-близнецы. Совершенно очевидно, что тушила их одна и та же рука одним и тем же привычным жестом. Конечно, преступник мог быть достаточно хитер, чтобы курить те же сигареты из той же хозяйской пачки и тушить их таким же способом. Но это бесполезная уловка, потому что экспертиза все равно покажет, кому принадлежит слюна на окурках, одному ли Храмову или кому-то еще. «Каменская, помоги с бумагами», — скомандовал Гмыря. Пока Сергей Зарубин и Коля Силуянов обходили соседей в надежде найти хоть кого-нибудь, кто видел и мог бы описать утреннего посетителя квартиры адвоката Храмова, Настя собирала папки и бумаги из письменного стола. Дело близилось к полуночи, и она спохватилась, что не предупредила мужа. Лёшка, наверное, звонит ей из Жуковского каждые 10 минут и с ума сходит от волнения. После неприятного эпизода с молоденькой Юлечкой Чистяков 2 дня подряд приезжал ночевать в Москву и, только убедившись, что Настя успокоилась, вернулся к родителям. «Интересно, — подумала Настя, — отчего он больше волнуется? От того, что со мной что-то случилось, или от того, что я загуляла с другим мужчиной?» «Борис Витальевич, мне нужно позвонить», — сказала она Гмыре. «А не обойдешься?» «Не обойдусь. Я мужа не предупредила, что выехала на место происшествия. Вы же знаете, что ревность — самое разрушительное чувство. Зачем человека зря травмировать?» «Самое разрушительное чувство, Каменское, — это зависть», — поучительно изрек Гмыря. «Спроси у Мусина разрешение, если он уже с телефонным аппаратом закончил. Можешь позвонить». Эксперт Мусин звонить разрешил. «Не перепачкайся только», — предупредил он. «Аппарат весь в порошке, я пальцы снимал». «А я уж думал, что ты сбежала с проезжим актером», — с облегчением сказал Чистяков, услышав ее голос. «И обрадовался?» — спросила Настя. «Еще как?» «Стал уже прикидывать, когда мне сделать предложение нашей Юлечке, а ты тут как тут на мою голову. Тебе там долго еще?» «Долго. 2 часа, не меньше». «Как домой доберешься? В метро пускать уже не будут». «Силуянова попрошу отвезти, он на колесах». «Не будь нахалкой. Коля молодожен. Его жена ждет возле теплой постели. Хочешь, я за тобой приеду?» Ей очень хотелось сказать «хочу». Еще горьковатым привкусом напоминал о себе ее недавний внезапный страх, в один момент потерять Алексея. И Настя вдруг поняла, что нужно стараться успеть сказать и сделать самое главное, потому что, когда будет поздно, поправить уже ничего нельзя будет. Она так явственно представила себе, как обнимет мужа и скажет ему те слова, которые давно должна была сказать, но не говорила, считая это делом пустым и необязательным, делом, которое всегда успеешь сделать. А ведь можно и не успеть. Но сейчас почти полночь, и Жуковский отсюда не ближний след. Алеша к 9 утра на работу. Она будет последней свиньей, если примет его джентльменское предложение и заставит ехать в такую даль на ночь глядя. Хотя, с другой стороны, Лешка хоть и умеренно ревнив, но он все же ревнив. И если он подспудно хочет убедиться, что его жена действительно работает, а не прохлаждается в объятиях любовника, нельзя лишать его такой возможности. Конечно, Настя никогда не давала ему повода для ревности, но теперь, после эпизода с Юлей, все может измениться. Сколько историй знает человечество, когда супруг, подозревая другого в неверности, сам начинает изменять исключительно ради собственного психологического комфорта. Дескать, ты мне верность не хранишь, ну и я не сижу без дела. И до тех пор, пока Чистяков будет испытывать неловкость от Юлиной выходки, он будет подсознательно ждать, что его жена может выкинуть что-нибудь подобное. Итак, хочет ли она, чтобы Леша приехал за ней сюда и отвез домой? «Хочу», — сказала она решительно. «Приезжай за мной, Чистяков. Мне хочется почувствовать себя замужней дамой, которую муж встречает после работы». Почти в половине второго ночи осмотр места происшествия был, наконец, закончен. Гмыря первым вышел из квартиры и, грохоча ботинками, чуть ли не бегом спустился вниз. Квартира Храмовых находилась на втором этаже, можно было обойтись без лифта. Силуянов вышел последним. «Тебя отвезти?» — дежурно спросил он Настю. Но по его голосу было отчетливо слышно, что он надеется на отрицательный ответ. «Надеюсь, что нет. Не исключено, что внизу ждет мой профессор». «Ого! Прилив нежности!» — съехидничал Николай. «Сколько я помню, такого не случалось». «Скорее, прилив ревности. А насчет того, что раньше такого не случалось?» «Так все когда-то бывает в первый раз». «А ревность-то у кого? У профессора?» «Нет, Коленька, ревность у меня. А у профессора комплекс вины по этому поводу». «Ладно, ты не вникай. Это мы от скуки дурака валяем». Одна маленькая дурочка вообразила, что Чистяков от нее без ума, и тут же поставила меня об этом в известность. Чистяков, естественно, расстроился ужасно. Он думает, что я теперь перестану ему верить и начну ревновать. А от ревности люди делают всякие глупости, в том числе и начинают изменять, причем без всякого на то желания, а исключительно из дурацкого принципа. Вот и думай теперь, у кого приступ ревности, у меня или у Лешки. «Мудрено, как у вас все!» — покачал головой Силуянов. «Не можете вы, интеллектуалы, в простоте жить». «А ты можешь?» «Теперь могу», — твердо ответил Николай. «Я теперь не думаю ни о чем. Я просто люблю Валюшку и чувствую, что счастлив. А счастье, как тебе известно, не стимулирует умственную деятельность. Вот говорят же, что настоящий творец должен быть голодным. Тогда он может создать шедевр. Сытые шедевров не создают. Для того, чтобы хорошо думать, нужно быть несчастливым. А счастливые не думают, они просто живут». «Поняла? Гениальная ты моя!» Он придержал дверь, пропуская Настю из подъезда на улицу. Машина Гмыри, подмигнув фарами, уже отъезжала от дома. На противоположной стороне улицы, рядом с машиной Силуянова, Настя увидела москвич Чистякова. Сам Алексей стоял рядом с машиной и что-то оживленно обсуждал с Зарубиным. «Боже мой, вот он стоит!» — подумала Настя, чувствуя, как зашло сердце. «Стоит живой и здоровый, разговаривает с Сережей и даже не думает о том, что он жив и как ему повезло, что никакого несчастья пока не случилось. А я понимаю, какое это счастье, когда твои близкие с тобой, а не на кладбище. И еще можно насладиться тем, что они с тобой. И еще можно сказать им, как любишь их и дорожишь ими. Как хорошо, что я вовремя спохватилась». Алексей смотрел на нее удивленными глазами. Он не понимал, почему Настя вдруг побежала к нему, хотя спешки никакой нет, и может идти спокойно. «Чистяков, как хорошо, что ты у меня есть!» — пробормотала она, уткнувшись носом в его шею, вдыхая запах его туалетной воды. «Ты самое лучшее, что есть в моей жизни!» «Ты хочешь сказать, домой ночью добраться не можешь без меня?» — пошутил Алексей. «И это тоже! И вообще, я без тебя умру с голоду. Поехали, а?» «Ася, я всегда ценил твою честность выше, чем твои умственные способности. Не заставляй меня сомневаться». Она отстранилась и посмотрела на мужа. «Почему сомневаться?» «Потому что прилив нежности у тебя обычно случается, когда ты нашкодишь. А уж такого прилива страстной любви, как сейчас, я и вовсе не припомню. Признавайся, что случилось?» «Ничего, профессор. Просто я резко поглупела. И от этого стало до неприличия искренней. Вот Силуянов мне только что популярно объяснил, что счастливые люди обычно заметно глупеют. Я осознала, какое это счастье, что ты у меня есть. И поэтому мозги отказываются работать. Перестань надо мной издеваться, а то я обижусь». Чистяков усадил жену в машину и, прежде чем закрыть дверцу, наклонился к ней. «Не надо себя обманывать, дорогая. Ты не можешь на меня обидеться никогда и ни при каких обстоятельствах». Она расхохоталась. «Тебе не противно, что ты всегда прав?» «Ничуть. Быть всегда правым рядом с такой умной женой — это дорогого стоит. Это престижно и почетно, как государственная премия». Как и полагается, при раскрытии убийств одним из первых шагов становится выяснение и отслеживание всех передвижений и контактов потерпевшего за последние дни. Куда ходил, с кем встречался, о чем разговаривал. Жена Храмова в этом поиске сведений ничем помочь не могла, ибо последние 2 недели безвылазно сидела на даче на берегу Клязьминского водохранилища. Зато весьма полезными могли оказаться Ольга Ермилова и Георгий Дударев, поскольку с ними Храмов предварительно обсуждал перечень лиц, к которым он может обратиться, осуществляя сбор информации для защиты Дударева. Сам Дударев на контакт шел неохотно, грубил Гмыри и огрызался. Основным лейтмотивом его высказываний была мысль о том, что следователь не в состоянии раскрыть одно убийство и арестовал невиновного, так что нечего ему браться за другое и пытаться пришить к нему ни в чем не повинного Дударева. Ольга же Ермилова, напротив, рассказывала многое, хотя интонация ее высказываний была более чем сдержанной, а ответы лаконичными. К ней послали Силуянова, как человека, близкого ей по возрасту. Ольга рассказала о том, какую линию защиты по делу Дударева избрал адвокат и каких людей и с какой целью собирался опросить. Уже закончив беседу, Силуянов не сдержался и спросил: «Ольга Васильевна, почему вы мне это рассказали?» «Потому что вы спросили», — коротко ответила она. «Но вы не можете не понимать, что даете в руки следствию дополнительные козыри. Вы хотите добиться освобождения Дударева. Значит, вы будете искать другого адвоката. И другой адвокат уже не сможет избрать ту же стратегию защиты, потому что следователь предупрежден, а значит вооружен. Мне все равно. Пусть адвокат выбирает другую стратегию».